Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не побоялся вместе с нами и с нашими проводниками Данте и Вергилием рухнуть, наконец, на самое дно ада, восьмой круг. Есть место в преисподней. Злые щели, сплошь каменные цвета чугуна, как круче, что вокруг отяготели. Посереди зияет глубина широкого и темного колодца, о коем дальше расскажу сполна. А тот уступ, который остается, кольцом меж бездной и скалой лежит, и 10 впадин в нем распознается. Каков у местности бывает вид, где замок для осады укрепленный снаружи стен рядами рвов обвит, таков и здесь был дол изборожденный. И как от самых крепостных ворот ведут мосты на берег отдаленный, так от подножья каменных высот шли гребни скал через рвы и перекаты, чтоб у колодца оборвать свой ход. Позвольте мне, как всегда, провести небольшую экскурсию по географии восьмого круга ада. Итак, восьмой круг, получивший название «Злые щели». Это как бы широкий кольцеобразный уступ адской воронки, который окружен со всех сторон крутой стеной обрыва, по которому мы только что спустились. Он изборожден, или его прорезают 10 концентрических рвов. Они же впадины или щели. Эти щели отделены друг от друга венами или перекитами, чем-то вроде мостов. По направлению к центру область злых щелей поката, так что каждый следующий ров и каждый следующий разделяющий вал расположены чуть-чуть ниже предыдущих, и внешний вогнутый откос каждого рва выше внутреннего выгнутого откоса. Первый по счету вал примыкает к круговой стене, а в центре зияет глубина широкого и темного колодца, на дне которого лежит последний, 9-й круг ада, ледяное озеро Кацит. От подножья каменных высот, как вы слышали, то есть от той самой круговой стены, к этому колодцу радиусами, подобно спицам колеса, идут каменные гребни, пересекая рвы и валы, причем над рвами они изгибаются в виде мостов или сводов. В злых щелях в целом караются обманщики, которые обманывали людей, не связанных с ними особыми узами доверия. В первом рву грешники двигаются двумя встречными потоками навстречу друг другу. Их непрерывно бичуют бесы, и поэтому они шагают крупнее, чем Данте и Вергилий. Ближайший к поэтам ряд движется им навстречу. Это сводники, которые соблазняли женщин для других. А дальний ряд идет в том же направлении, что и поэты. Это обольстители, соблазняющие женщин для самих себя. И вождь, не ждав вопроса этот раз, сказал: Взгляни вот на того большого, ему и боль не увлажняет глаз. Как полон он величества былого, то мудрый и отважный властелин Ясон, руна-стяжатель золотого. Приплыв на Лемнос средь морских пучин, где женщины, отринув все, что свято, предали смерти всех своих мужчин, он обманул, украсив речь богато, молодую Гипсипилу, в свой черед товарок обманувшую когда-то. Ее он бросил там, понесший плод. За это он так и бичуен злобно, и также за Медею казнь несет. С ним те, кто обманул ему подобно. Про первый ров и тех, кто стиснут в нем, нет нужды ведать более подробно. Смотрите, почему-то Данте, будучи мужчиной, не считает, что женщины, которые отринули все, что было свято, предали смерти всех своих мужчин. Он не считает, что это насилие тоже является предательством. Предавать женщин могут только мужчины, потому что они сильнее. Вот мнение поэта. Ну, конечно, не только поэтому. Женщины не обольщали убитых ими мужчин. Обольщение – наиболее тайная и сокровенная форма предательства. Там, на ее дне, для того, чтобы вы смогли почувствовать этот вектор обольщения, на самом ее дне находится самая опустошительная и разрушительная форма этого привычного нам действия. Это растление ребенка педофилом. Помните, как мы с вами рассуждали о предательстве элиты? Такое растление использует любящую и доверчивую природу детской души против него самого. Замешательство и стыд ребенка в этой ситуации усиливаются тем, что он помнит об удовольствии, которое он испытал при особых отношениях. И от этого жертве еще труднее рассказать о случившемся. От чувства вины и запрета на близкие и доверительные отношения может сохраниться в такой ситуации у человека на всю жизнь. Часто подобного рода надругательства остаются в тайне до тех пор, пока соблазненный когда-то не повзрослеет, пока он не начнет связывать события своего детства и свое недоверие к любым дружеским, родственным отношениям, свои сексуальные проблемы, свою алкогольную или наркотическую зависимость, а самое главное, свое ощущение бессилия жить с тем эпизодом раннего детства. Thank you. в душе человека соблазненного резко прерывается связь между врожденной любовью и проявлениями любви в реальной жизни. Его связь с собственным высшим «я» нарушена. Ее необходимо восстановить, но это оказывается крайне трудно сделать именно из-за того, что сами воспоминания в эпизоде соблазнения оказываются туго замешаны на чувстве вины. Однако то, что Данте называет обольщением, снова вовсе не означает только лишь физического растления. Ребенка можно развратить до полного опустошения и без физических обольщений. Когда один из родителей очень рано рассказывает ребенку интимные подробности своих отношений с другим родителем, с партнером по паре, он развращает ребенка. Он предает его чувство привязанности и преданности. Отец, который слишком много и откровенно высказывается по поводу растущей груди своей дочери, мать, которая много и крепко целует своего взрослого сына в губы, или учитель, который оказывает своей ученице повышенное сексуальное внимание, врач, который постоянно намекает пациентке на ее физическую красоту, переходит грань соблазнения. Грань нормальных человеческих отношений между взрослыми и детьми, между учителями и ученицами, между врачами и пациентами. И это все становится проявлением предательства, поскольку сами эти поступки совершаются в расчете на присущую ребенку любовь и доверие к родителям, в расчете на свойственную ученикам и ученицам любовь и доверие к учителям, на свойственное всем нам, однажды превращающимся в пациентов, любовь и доверие к своим врачам. Вот почему, оказывается, так виноват Ясон. Он воспользовался тем, что его любили и ему доверяли. Вот что такое соблазнение. И, конечно же, оно свойственно и каждому из нас. Но я специально так медленно проговариваю эти, быть может, очевидные вам вещи, чтобы вы успели вспомнить, сколько раз вы оказывались в роли соблазнителя или соблазнительницы. Ну что ж, а дальше? Дальше следуют обольстители, которые добывали женщин для самих себя, такие как Ясон. Достигнув места, где тропа крестом пересекает грань второго вала, чтоб дальше снова выгнуться мостом, мы слышали, как в ближнем рву визжала и рылом хрюкала толпа людей, и там себя ладонями хлестала. Откосы покрывал тягучий клей от снизу подымавшегося чада, несносного для глаз и для ноздрей. Дно скрыто глубоко внизу, и надо, дабы увидеть, что такое там, взойти на мост, где есть простор для взгляда. Туда взошли мы, и моим глазам предстали толпы влипших в кал зловонных, как будто взятые из отхожих ям. Потом мой вождь: «Нагни немного плечи», — промолвил мне, «и наклонись вперед, и ты увидишь, тут вот, недалече, себя ногтями грязными скребет косматая и гнусная паскуда, и то присядет, то опять вскакнет. Фаида эта, жившая средь блуда, сказала как-то на вопрос дружка: «Ты мной довольна?» «Нет, ты просто чудо. Но мы, наш взгляд, насытили пока». Фаида – это героиня комедии древнегреческого драматурга Теренция «Евнух». Она была афинской гетерой, а ухаживающий за нею хвастливый воин Фрасон однажды прислал ей в дар через своего любовника Гнафона молодую, невероятно красивую рабыню. И затем спросил его: «Фаида очень благодарна мне?» А тот ответил: «Ну, просто чудовищно». Вот, собственно, такую знаменитую историю и имеет в виду Данте. Ну вот, они пересекают первую щель, и мы оказываемся в третьем рве, где получают свое воздаяние святокупцы, то есть люди, которые пытались купить или продать священные знания, пытались купить и продать то, что может принадлежать одному лишь Богу. О, Симон Волхв, о, присных сон злосчастный, вы что, святыню Божию добра, невесту чистую волчбе ужасной, растлили ради злата и сребра? Теперь о вас, казнимых, в третьей щели звенеть трубе назначена пора. Уже над новым рвом мы одолели горбатый мост и прямо с высоты на середину впадины смотрели. О, высший разум, как искусен ты к горе и долу и в жерле проклятом, и сколько показуешь правоты! Повсюду и вдоль русла, и по скатам я увидал неисчислимый ряд округлых скважин в камне сероватом. Они совсем такие же, на взгляд, как те в моем прекрасном Сан-Джованни, где таинство крещения творят. Из каждой ямы грешник шевелил торчащими по голени ногами, а туловищем в камень уходил. У всех огонь змеился над ступнями, все так брыкались, что крепчайший жгут порвался бы, не совладав с толчками. Как если нечто маслистое жгут, и лишь поверхность пламенем задета, так он от пят к ногтям скользил и тут. Когда-то давно легенда рассказывала о знаменитом Симоне Волхве, что он предлагал апостолам деньги за то, чтобы они научили его низводить Дух Святой на людей. Хотя исторически все это было не совсем так. Во всяком случае, по его имени симонистами позже стали называть святокупцев, то есть тех, кто продает или покупает в первую очередь церковные должности. В этом еще одна великая тайна страшных предательств, которые сейчас нам кажутся такими не страшными и привычными с виду. Однако, может быть, стоит произнести еще раз эту фразу. Святокупцы – это люди, которые продают и покупают то, что принадлежит вовсе не им, а Богу. Ведь церковная должность – это не просто должность, это авторитет в глазах паствы, это человеческое доверие и манипуляция им. Легендарная наша продажа должностей, ну, скажем, мест в Государственной Думе, это и есть грех святокупства. Правда, места эти принадлежат не Богу, а народу. Но все остальное в сущности остается совершенно одинаковым. Ведь это продажи мест, которые подразумевают доверие, ответственность за людей и, самое главное, ответственность за законы, которые будут определять судьбы все тех же самых людей. Для Данте это почти самое большое из возможных предательств. И поэтому святокупцы находятся рядом с соблазнителями не из-за денег, а из-за того, что они точно так же предают что-то невероятно важное, что есть в человеческой душе. не столько нашу материальную, сколько духовную собственность. Ведь когда человек с ужасом понимает, что церковный епископ свою должность купил, он перестает доверять Богу. А это значит, он перестает доверять себе. Если человек понимает, что тот или иной депутат не избран, а купил свою должность, он перестает доверять не Богу, но своей стране. Я почему-то на всю жизнь запомнил, как однажды в юности, будучи студентом, я впервые понял простую истину. Наш профессор дурак. Это было страшно. Это, ну, правда, потому что для меня, наивного студента-первокурсника, воспитанного в нормальной советской семье, профессор — это было нечто недостижимо великое, недостижимо умное и возвышенное. Это человек, который прочел столько книг и продумал столько мыслей, сколько я никогда в жизни не смогу ни прочесть, ни продумать. А он подлец и дурак. Я, конечно, не буду называть имени того первого профессора, про которого я это вдруг отчетливо понял. Это открытие, как я сейчас понимаю, перевернуло всю мою жизнь. Вызвало недоверие к науке, ее институтам, ее диссертациям, докторам и профессорам. Потом, просто из интереса, я совершенно точно узнал, сколько профессор заплатил за свою докторскую диссертацию. И это тоже святокупство, уважаемые радиослушатели. Профессор купил звание и должность, которая ему не принадлежала ни по уму, ни по знаниям, ни по сделанному. Однако он пытался учить, и его ученики и сотрудники обязаны были у него учиться. В скольких душах тот профессор подорвал доверие не только к науке, а к человеческой мысли, к творческому поиску, к размышлениям. А тысячи профессоров, а сотни институтов, в которых диссертации стоили и стоят просто определенных денег. Разве это не предательство по отношению к чему-то высокому, что мы до сих пор называем духом науки? Может быть, слишком мало людей задумывается о том, что за это рано или поздно придется платить. И удивительная вещь. Ад, состоящий из этих людей, вдруг, как ни раз и ни два, происходит при внимательном путешествии по божественной комедии. Ты вдруг начинаешь испытывать надежду, что если ты сможешь понять этих людей, их унылую простоту, их попытку купить духовность, купить знания и научный авторитет, купить юридическую неприкасаемость депутата или его авторитет. Происходит от слабости и страха. Ты покупаешь знания просто потому, что не в состоянии думать сам, чувствуешь себя бездарным. Ты покупаешь должности просто потому, что ощущаешь себя подонком, который в силу этого никогда ничего не сможет добиться своей духовной иерархии. Ты покупаешь неприкосновенность депутата, потому что столько наворовал, что ощущаешь смертельную опасность, что кто-то, наконец, обратит на это внимание. Ты пытаешься за деньги стать кем-то, даже если нет ада, наступит старость, и все это обернется прямо противоположной стороной, зеркальным отражением, когда, как у Данте, тот, который крестил и был духовником, вдруг окажется прямо противоположном, унизительном положении, поскольку покупка, святокупство, не может дать ни силы, ни чувства безопасности, ни знаний, ни духовного превосходства над людьми. Кто б ни был ты, поверженный во тьму, вниз головой и вкопанный, как свая, ответь, коль можешь, — молвил я ему. Так духовник стоит, исповедая казнимого, который вновь зовет из-под земли, кончину отдаляя. Спокойной вам ночи. Почитайте «Божественную комедию» и подумайте об этом.